Глава 8. 1. В среду утром городок Эвервиль проснулся рано, хотя накануне лег позднее обычного. Нужно вывесить флаги, нужно вымыть окна, нужно постричь траву и подмести улицы. Дел в среду хватало у всех. Дороти Баллард в муниципальном офисе тревожилась из-за облаков, появившихся за ночь. Все прогнозы обещали ясно, ясно, ясно, и вдруг 11:22, а на небе сплошные тучи. Скрыв тревогу под сияющей, в отличие от неба, улыбкой, Дороти занялась делами и в первую очередь распорядилась систематизировать всю информацию о фестивале в соответствии со списком. Дороти свято верила в списки, без них жизнь превратилась бы в хаос. В полдень Фрэнк Карлсон врезался на своем универсале в фургон на углу Уитьер и Мейн-стрит, что парализовало движение на Мейн-стрит почти на полчаса. Карлсона привезли в полицейский участок, где он сознался, что в этом году начал отмечать праздник немного раньше, но всего-то пропустил с приятелями пару пива для души. Фургон пострадал не особенно, так что Эд Олсон, доставивший Фрэнка в участок, отпустил его восвояси, ограничившись предупреждением. «Я ради тебя нарушаю закон, Фрэнк», — сказал он Карлсону. «Ты смотри, не напивайся. Не подводи меня». Движение на Мейн-стрит восстановилось в 12:15, как раз когда Дороти посмотрела в окно своего офиса и увидела, что тучи начали понемногу редеть, и кое-где выглянуло солнце. 2. Было немногим больше 10 утра, когда Эрвин пустился в путь, сначала, правда, остановившись у закусочной Китти, чтобы подкрепиться кофе и блинчиками с яблоками. Босли, с присущей ему деловитостью, иногда раздражавший Эрвина, сегодня показался очень милым. Утолив голод, Эрвин отправился дальше. Он доехал до первой улицы, припарковался возле дома масонской ложи, вышел из машины и пошел к берегу. Он порадовался тому, что надел крепкие ботинки и старый свитер. В эти теплые дни конца лета, после недельных дождей, лесные заросли разрослись еще гуще. И пока Эрвин продрался к берегу, он успел поцарапать шею, лицо, руки, а в его свитере застряло столько веток и палок, что хватило бы на небольшой костер. Вода, столетиями прокладывавшая себе дорогу, отвоевала у земли мелкое извилистое русло, по берегам которого росли вековые папоротники, и стремительно неслась вперед. Эрвин заглядывал сюда 6 или 7 назад, а теперь снова удивился, до чего здесь пустынно и дико. До Мейн-стрит было меньше мили, но комары звенели над головой так, что почти заглушали гул городского движения. На другом берегу начинался крутой, поросший лесом неухоженный склон, где, как подозревал Эрвин, никто не жил. Он почувствовал, что здесь он один, и ощущение, нужно сказать, оказалось неприятное. Он занялся поисками дома, размышляя над своими ближайшими планами. 3. Ближе к полудню Джо позвонил Фебе на работу и спросил, сможет ли она приехать к нему не вечером, а днем, в обеденный перерыв. Она ответила, что времени у них тогда будет совсем немного. На дорогу туда и обратно уйдет 10 минут. Даже, наверное, больше, если шоссе загружено. Он обрадовался и сказал, подъезжай сразу ко мне, всего на 2 минуты дальше. Феба согласилась. «Жди меня сразу после 1:30», — ответила она. «Буду ждать», — отозвался он, и от его голоса у нее по коже побежали мурашки. Все время до обеда она невольно улыбалась и в 12:28 уже вышла. В квартиру Джо она приходила только 2 раза. Один раз, когда Мортон свалился с гриппом, второй, когда у него был отпуск. Встречаться у Джо было более рискованно, чем у нее, потому что в квартиру не войдешь незаметно, особенно в такой день, как сегодня, когда все шатаются туда-сюда. Но Феба не обращала на них внимания. Машину она оставила прямо перед домом и демонстративно пошла наверх по боковой лестнице, почти радуясь мысли, что ее могут увидеть. Не успела она постучать, как дверь распахнулась. Джо встретил ее в одних шортах. По груди у него сбегали струйки пота. «Вентилятор сломался», — объяснил он, впуская ее в квартиру. «Но тебя это не испугает, правда?» В квартире было не убрано и жарко, как в духовке. Джо расчистил для Фебы место на диване, но она не села, а пошла за ним следом в кухню, где он налил ей стакан воды со льдом. Там они и остались, возле открытого окна, откуда доносился уличный шум. «Я тут подумал», — сказал Джо, — «чем скорее мы со всем этим разберемся, тем лучше». «Я договорилась встретиться с юристом в понедельник». Джо ухмыльнулся. «Умница!» Он положил ей руки на плечи, сцепив пальцы у нее на затылке. «Хочешь, я схожу с тобой?» «Нет, я сама». «И мы сразу уедем. Чем дальше, тем лучше». «Куда захочешь». «Поедем туда, где тепло», — проговорил он. «Я люблю тепло». «Мне подходит», — сказала она. Большим пальцем она поскребла его щеку. «В краске». «Поцелуй», — предложил он. «Нам нужно поговорить». «Сейчас трахнемся, а заодно и поговорим, Джо». «Ладно, поговорим, а заодно трахнемся. Так лучше?» Он придвинулся ближе. «По-моему, здесь слишком жарко». Струйки пота текли у нее между грудей, по спине, между ягодиц, между ног. Она вся взмокла от пота. «Да?» — спросил он. «Да», — ответила она, и осталась стоять там, пока он расстегивал пуговицы и крючки, обнажая разгоряченное тело. Четвертое. Сначала Эрвин пошел вниз по течению, решив, что дом должен был стоять на ровной площадке, а не на крутом склоне. Но, как он вскоре сообразил, то ли предположение его неверно, то ли эта часть послания Макферсона не соответствовала действительности. Прошел целый час, пока он пробирался сквозь заросли вдоль русла, извернувшегося на юго-восток, а потом возвращался назад туда, откуда начал. Там он перекурил пару минут, соображая, что делать дальше. Блинчиков босли хватит еще часа на полтора, а пить после гуляний по лесу уже хотелось. Может быть, нужно устроить перерыв, съездить к Китти, еще раз перекусить, а потом вернуться сюда. Поколебавшись, он все же решил остаться и продолжать поиски. Если он найдет дом, то и кофе покажется вкуснее. Двигаться вверх по течению оказалось сложнее. Четверть часа Эрвин брел сквозь густой подлесок на крутом, резко уходившем вверх берегу и, не раз поскользнувшись с ободранными коленями, с перемазанными зеленым мхом руками, уже готов был отступить. Он остановился, чтобы снять свитер. Теперь стало жарко, и не успел стянуть его, как вдруг увидел что-то впереди. На ходу, вытаскивая руки из рукавов, он поспешил в ту сторону, бессвязно бормоча: «О, вот он! Так вот он!» Это действительно был тот дом. Огонь и время уничтожили большую часть дощатых стен, но фундамент и сложенный из кирпича камин остались на месте. Эрвин повесил свитер на ветку и двинул напролом сквозь заросли. Вскоре он подошел к дому. Это была жалкая лачуга, и переступил через порог. На полу валялся мусор, подтверждавший, что когда-то здесь жили люди. Обуглившиеся обломки мебели, сгнивший кусок коврика, битые тарелки, мятое ведро. Зрелище было печальное, но Эрвин ликовал. У него не осталось сомнений в том, что Макферсон написал правду. Эрвин нашел доказательства, так что можно предъявлять находку общественности, не боясь опровержений. Нужно лишь обдумать, каким образом преподнести новость, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. Он опустился на корточки, раздвинул разросшуюся траву и поднял разбитую фаянсовую тарелку. Тут впервые ему стало не по себе. Он не верил в привидения. Мертвые мертвы лежат там, где похоронены. Тем не менее гнетущая тишина этого места нагоняла страх. Пора возвращаться. Пора выпить кофе и, возможно, вознаградить себя за труды куском морковного пирога. Он встал, вытирая грязь с тарелки, и в тот же миг краем глаза заметил движение в зелени на другом берегу. Эрвин посмотрел туда, и под ложечкой у него засосало. Кто-то стоял среди деревьев и следил за ним. Тарелка выскользнула из рук, волосы на затылке зашевелились. Сосны на том берегу росли слишком плотно, и в их густой тени незнакомца было трудно рассмотреть. Но на путешественника он точно не походил. В каком-то длинном темном балахоне, вроде рясы, с густой черной бородой, он стоял, скрестив на груди бледные руки. Он наклонил голову, словно говоря: «Я вижу, что ты меня заметил». Потом поднял левую руку и поманил Эрвина к себе. Разумеется, их разделяла речка, которая в этом месте была глубже, чем ниже по течению. Если незнакомец безумен, вода послужит серьезной преградой между ними. Поэтому Эрвин, чувствуя себя в безопасности, решил не спорить и подойти ближе к берегу. Когда он встал у кромки небольшого обрыва высотой футов 4 или 5, человек заговорил. Его тихий голос перекрывал журчание воды. «Как называется это место?» — спросил он. «Ручей Ангера». «Я спрашиваю про поселок». «Это не поселок, а город. Город Эвервиль». «Эвервиль». «Вы заблудились?» Человек двинулся вниз, к берегу. Эрвин увидел, что он босой. С каждым шагом незнакомца его странный облик и одеяние становились все очевиднее. Он и в самом деле носил синюю рясу, такую темную, что она казалась черной. Выражение его лица удивляло, поскольку в нем соединялись строгость и непринужденность. Брови нахмурены, взгляд живой, губы плотно сжаты, но в них таится улыбка. «Мне показалось, что я заблудился», — проговорил он, — «но теперь вижу, что нет. Как вас зовут?» «Эрвин Тузейкер». «Эрвин, я хотел бы вас попросить об одолжении». «Сначала скажите, кто вы?» «О, разумеется». Теперь незнакомец подошел к берегу и раскрыл руки. «Меня зовут Ричард Уэсли Флетчер, и я пришел, чтобы спасти вас от банальности». 5. «Джо, кто-то идет по лестнице». Он оторвался от ее груди и прислушался. Снаружи доносились крики детей, игравших на улице. В нижней квартире играло радио. «Но какой футбол, какая лестница?» Он снова склонился к ней. «Честное слово», — прошептала она, тревожно глядя на дверь. «Ладно», — сказал он. Он подобрал с пола и натянул шорты, запихнув в них разбухший член. «Дай-ка посмотреть, что там у тебя есть, детка». Она свесила ногу с дивана, на котором лежала, и чуть приподняла бедра. Он посмотрел на нее с восхищением. «Ох, детка, нравится?» – прошептала она. «Сейчас сама увидишь, как нравится». Она едва не позвала его к себе, но не успела. И он вышел в коридор. Она оглядела себя, свое тело, пощупала складку на животе. Он сказал, что любит ее такой, какая она есть, но сама она себя не любила. Она сбросит 20 фунтов, пообещала себе Феба. 20 фунтов еще до Дня Благодарения, потому что... «Нигер!» — услышала она рев Мортона. Входная дверь распахнулась, грохнув о стену. Джо в коридоре отлетел назад, переломившись пополам. Она схватилась за подлокотник, но не успела вскочить, как Мортон уже стоял на пороге комнаты, глядя туда же, куда только что смотрел Джо. На лице у него было написано «отвращение». «Господи!» — рявкнул он. «Господи боже, ты посмотри на себя!» И он пошел к Фебе, растопырив руки. Он схватил ее за раскинутые ноги и потянул с дивана с такой яростью, что она закричала: «Не надо!» Но он уже ничего не слышал. Она никогда не видела его в подобном состоянии. Зубы ощерены, губы побелели, глаза выпучены, на лбу пот, вены вздулись. Он впал в бешенство, но лицо его не покраснело, а стало мертвенно-бледным, как будто он готов отдать концы, или его сейчас вырвет. Он схватил ее, рывком поставил на колени. «Мерзкая шлюха!» — взревел он и ударил ее по лицу. «Вот это ему нравится!» Он наотмашь ударил ее по груди. «Еще и еще раз!» «Значит, нравится?» Он хлестал ее все сильнее. «Значит, он прямо сожрать готов твои сиськи!» Она пыталась закрыться руками, но Мортон не унимался. «Классные сиськи!» Удар сыпался за ударом, из глаз Фебы полились слезы. «Классные сиськи! Классные сиськи!» Она не видела, как Джо поднялся на ноги, потому что не отводила глаз от Мортона. Но неожиданно Джо очутился рядом, схватил ее мучителя за воротник и поволок вон из комнаты. Мортон был выше его дюйма на 3-4 и тяжелее фунтов на 50, но Джо разозлился и отчаянно работал кулаками, гоня противника к выходу. Феба вытерла слезы и потянулась за чем-нибудь, чтобы прикрыться. И тут Мортон, из носа его лилась кровь, взревел, развернулся и всем своим весом налетел на Джо с такой силой, что оба отлетели в другой конец комнаты. Джо рухнул на телевизор, стоявший на низеньком столике. Столик развалился, телевизор слетел на пол. Мортон, не удержавшись, тоже упал, но тут же вскочил и принялся избивать Джо. Он целил в пах и успел ударить раз 5, 6, 7, пока ошеломленный Джо корчился среди осколков стекла и разбитого дерева. Забыв про наготу, Феба вскочила и попыталась оттащить Мортона, но тот вцепился ей в лицо пятерней. «Подожди, своей очереди!» — прорычал он, пиная Джо ногой. «Сейчас я тобой займусь». Потом он легко оттолкнул ее, намереваясь закончить начатое. Она посмотрела на Джо, на его тело, распростертое среди осколков, на кровавое пятно, расползавшееся на шортах, и совершенно отчетливо, с какой-то странной, залихватской беспечностью поняла, что Мортон не остановится, пока его не убьет. Она должна что-то сделать, что-нибудь сделать. Она оглянулась в поисках оружия, но не увидела ничего такого, что могло бы остановить ее мужа. В отчаянии она бросилась в кухню, а за спиной ее раздавались жуткие звуки. Ботинок ударялся о тело избиваемого. Она слышала стоны Джо, и голос его становился слабее и слабее. Один за другим она открывала ящики, где надеялась найти нож, мясной или хотя бы хлебный, чтобы испугать Мортона. Но ножи в столе были маленькие и никуда не годились. «Ах ты, гребаный негер!» — рычал Мортон. Джо затих. В отчаянии Феба схватила в одну руку обычный столовый нож, в другую — вилку, и метнулась обратно в комнату как раз в тот момент, когда Мортон сдирал Джо шорты, чтобы полюбоваться плодами своих стараний. От этого зрелища Фебу замутило, и она пришла в такую ярость, что бросилась на Мортона, замахнувшись обеими руками. Он развернулся и, скорее случайно, чем намеренно, выбил у нее нож. Зато вилка попала куда надо, вонзилась в мышцу возле плеча. Он воззрился на вилку в изумлении, словно не чувствовал боли, а потом ударил Фебу наотмашь, и она отлетела к двери. Из ранки текла кровь, но Мортон не стал тратить время и вынимать вилку. «Грёбаная потаскуха!» — заорал он и двинулся на нее, как грузовик, потерявший управление. Она попятилась в коридор. Входная дверь была открыта нараспашку. Феба могла бы постараться выбежать раньше, чем он ее догонит, но это означало бы бросить Джо. Бог знает, когда она найдет кого-нибудь и приведет на помощь, и что еще за это время произойдет. «Стоять!» — приказал Мортон, понизив голос почти до шепота, хриплого, как рашпель. «Ты заслужила это!» — проговорил он почти спокойно. «Ты сама знаешь, что заслужила!» Она окинула взглядом узкий коридор, где располагалась ванная, и когда он пошел на нее, метнулась туда и попыталась захлопнуть дверь, но не успела. Мортон просунул руку сквозь щель и вцепился ей в волосы. Феба навалилась на дверь всем своим весом, прищемив его руку. Он заорал от боли и ярости, осыпая Фебу потоком ругательств. Он пинал дверь и тянул в щель ободранную до крови руку, помогая себе коленом. Феба не смогла бы удержаться. Ее босые ноги скользили по плиточному полу. Через несколько секунд он откроет дверь и убьет ее, нет сомнений. Тогда Феба закричала во весь голос, и вопли ее затопили крохотную ванную. Если сейчас никто не придет на помощь, будет поздно. Вот уже и лицо Мортона просунулось за дверь, влажное от пота и белое, как кафельная плитка. «Открой!» — хрипел он, толкая дверь. «Все равно откроешь!» При этих словах дверь распахнулась. Бежать Фебе было некуда, и он это знал. Он остановился, окровавленный, задыхавшийся, и окинул ее взглядом с ног до головы. «Ты шлюха!» — заявил он. «Жирная, грязная шлюха! Сейчас я оторву твои гребаные сиськи!» «Эй!» — крикнул Джо. Мортон оглянулся. Джо стоял на пороге комнаты, цепляясь за косяк. «Еще не сдох?» — удивленно спросил Мортон и пошел к нему. До конца своих дней Феба так толком и не сможет вспомнить, как все произошло. Она двинулась вслед за Мортоном, чтобы оттащить его или хотя бы задержать, пока Джо не выберется из квартиры. На это ее сил хватило бы, она была уверена. Но она успела лишь схватить Мортона за плечо, когда Джо оторвался от двери и преградил ему путь. Может быть, он его ударил. Может быть, Мортон сам споткнулся и не устоял на ногах, потеряв силы от потери крови. Может быть, Феба заставила его упасть, навалившись всем своим весом. Так или иначе, Мортон упал. Но даже в падении пытался вцепиться в Джо. Он рухнул на пол со странным хрустом и вскрикнул. Больше он не встал. Ноги его задергались, потом он замер. «Господи!» — сказал Джо и отвернулся от Фебы. Его вырвало. Феба осторожно подошла, все еще опасаясь, что Мортон вот-вот поднимется. Из-под плеча у него натекала лужица крови. «Вилка!» Феба и забыла об этом. Она перевернула Мортона на спину. Он еще дышал, но дыхание походило на спазмы, от которых все тело с головы до ног пронизывало судорога. Вилка вошла в грудь наполовину, дюйма на три. Джо поднялся и вытер рот тыльной стороной ладони. «Нужно вызвать врача», — проговорил он, и скрылся в комнате. Феба пошла за ним. «Погоди, погоди», — остановила она его. «Что мы им скажем?» «Мы им скажем правду», — ответил он. Он нашел среди обломков телефон, вырванный из розетки. Морщась от боли, он хотел включить его, но остановился и посмотрел на Фебу, торопливо надевавшую белье. «Меня заберут, детка». «Это несчастный случай», — возразила она. Он покачал головой. «Не поверят. У меня уже были проблемы». «Ты о чем?» «У меня уже есть судимость», — ответил он. «Нужно было тебе сказать. Мне без разницы», — отозвалась она. «А зря», — резко бросил он. «Из-за этого все наперекосяк». Он, наконец, нащупал розетку, но она была вырвана с мясом. «Ни черта не получится», — сказал он и швырнул телефон в груду разбитой мебели. Он поднялся, по щекам у него текли слезы. «Прости меня», — произнес он. «Прости». «Лучше уходи», — сказала она. «Нет». «Я позабочусь о Мортоне, а ты иди». Она уже натянула юбку и теперь застегивала блузку. «Я им все объясню. Устрою его в больницу, а потом мы с тобой уедем». Она и сама с трудом верила в это, но ничего лучшего не пришло в голову. «Я серьезно», — настаивала она, — «одевайся и иди». Она вышла в коридор. Мортон больше не дергался, а бормотал себе под нос ругательства, то и дело сменявшееся бессвязным каким-то детским лепетом. Вот только изо рта у него текли не молоко, не слюна, а кровь. «С ним все будет в порядке», — говорила она Джо, который с несчастным видом стоял посреди разгромленной комнаты. «Пожалуйста, иди, со мной все будет в порядке». Потом она вышла на яркий солнечный свет и спустилась вниз. Дети, игравшие на другой стороне улицы, бросили свои дела и повернулись к ней. «Ну, чего уставились?» — спросила она их таким тоном, каким разговаривала в приемной с опоздавшими пациентами. Мальчишки тотчас разбежались, и Феба быстрым шагом двинулась на угол к телефону-автомату, не смея оглянуться на лестницу и увидеть, как Джо уходит.